9 августа. Зачал сочинять повесть из своего духовного быта. Добрые мне женщины наши представляются вроде матери моей, дочери заштатного диакона, всех нас своей работой кормившей. Но когда думаю, все это вижу живообразно, а стану описывать, не выходит. Нет, я к всему не способен. 2 марта 1845 года. 3 года прошло без всякой перемены в жизни. Домик свой учреждал, да занимался чтением отцов церкви и историков. Вывел 2 заключения, и оба желаю признавать ошибочными. Первое из них, что христианство еще на Руси не проповедано, а второе, что события повторяются, их можно предсказывать. О первом заключении говорил раз с довольно умным коллегом своим, отцом Николаем, и был удивлен, как он это внял и согласился. «Да, — сказал он, — сие бесспорно, что мы во Христа крестимся, но еще во Христа не облекаемся. Значит, не я один сие вижу, и другие видят, но отчего же им всем это смешно, а моя утроба сим до кровей возмущается». Новый 1846 год. К нам начинают ссылать поляков. О записке моей еще сведений нет. Сильно интересуюсь политичную заварушкой, что начинается на Западе, и пренумеровал для сего себе политическую газету. 6 мая 1847 года. Прибыли к нам еще 2 новых поляка. Ксенц Алоизий Конаркевич да пан Игнатий Чемерницкий. Сей в летах самых оных, но уже и теперь каналья весьма комплектная. Городничиха наша, яко полька, собрала около себя целый сон соотечей и сего последнего нарочито к себе приблизила. Толкуют, что сие будто потому, что сей юнец изряден видом и мил манерами, но мне мнится, что здесь есть еще нечто и иное. 20 ноября. Замечаю что-то весьма удивительное и непонятное. Поляки у нас словно господами нашими делаются. Все через них губернии можно достигнуть, ибо Чемерницкий оному моему правителю оказывается приятель. 5 февраля 1849 года. Чего сроду не хотел сделать, то ныне сделал. Написал на поляков порядочный донос, потому что они превзошли всякую меру. Мало того, что они уже с давних пор гласно издеваются над газетными известиями и представляют, что все сие, что в газетах изложено, якобы не так, а совершенно обратно, якобы нас бьют, а не мы бьем неприятеля, но от слова уже и до дела доходит. На панихиде за воинов, на обрани убиенных, подняли с городничихой столь непристойный хохот, что отец протоиерей послал причетника попросить их о спокойном стоянии или о выходе, после чего они, улыбаясь, из храма вышли. Но когда мы с причтом, окончив служение, проходили мимо бакалейной лавки братьев Лялиных, то один из поляков вышел со стаканом вина на крыльцо и, подражая голосом диакону, возгласил «Много ли это?». Я понял, что это посмеяние над многолетием, и так и описал, и сего не срамлюсь, и за доносчика себя не почитаю, ибо я русский, и деликатность с таковыми людьми должен считать за неуместное. 1 апреля вечером. Донесение мое о поступке поляков, как видно, хотя поздно, но все-таки возымело свое действие. Сегодня утром приехал в город жандармский начальник и пригласил меня к себе, долго и в подробности обо всем этом расспрашивал. Я рассказал все, как было, а он объявил мне, что всем этим польским мерзостям на Руси скоро будет конец. Опасаюсь, однако, что все сии, как назло, сказано мне 1 апреля. Начинаю верить, что число сие действительно обманчиво. 7 сентября. 1 апреля на сей раз мнится не обманула. Конаркевича и Чемерницкого обоих перевели на жительство в губернию. 25 ноября. Наш городничий супруга изволили выехать. Он определен в губернию полицмейстером, однако это к не очень его еще наказали. 5 декабря. Прибыл новый городничий. Называется он капитан Мрачковский. Фамилия происходит от слова «мрак». Ты, Господи, веси, когда к нам что-нибудь от света приходить станет? 9 декабря. Был сегодня у нового городничего на Фрыштыке. любезностью большою обладают оба, и он, и жена. Подвыпив изрядно, пел нам «Ты помнишь ли, товарищ Славы Браной?» А потом сынишка его, одетый в русской рубашке, тоже пел «Ах, мороз, морозец, молодец ты русский». Это что-то новое, новости. Замечательность беседы сего Мрачковского, впрочем, наиболее всего заключалась для меня в рассказе о неком профессоре Московского университета, получившем будто бы отставку за то, что на торжественном акте сказал «Nun quam de republica desperandum», в смысле «никогда не должно отчаиваться за государство». Но каким-то канцелярским мудрецом понятно, что он якобы велел не отчаиваться в республике, то за сие и отставлен. Даже невероятно. 12 декабря. Прочитал в газетах, что будто одному мужику, стоявшему, наклонясь над водой, вскочила в рот небольшая щука и, застряв жабрами, не могла быть вытащена, чего сей ротозей умер. Чему же после сего в России верить нельзя? Верю и про профессора. 20 декабря. Нет, 1-е апреля не только обманчиво, но и загадочно. Не хочу даже всего, что со мной бывшего всей приезд в губернию, вписывать. Скажу одно, что я был руган и срамлен всячески, и только что не бит остался за мое донесение. Не ведаю, с чьих речей сам-то наш прямо накинулся на меня, что... Ты, дескать, уже надоел своим сутяжничеством. Не на добро тебя и грамоте выучили, что ты не в свое дело мешался. Я ябедничал да сутяжничал. Сердцеведец мой, когда ж это я ябеды пускал и с кем сутяжничал? Но ничего я отвечать не мог, потому что каждое движение губ моих встречало грозное молчи. Избыхся всех лишних, и се, возвратясь, сижу, как крапивная выпаранная наседка, и твержу себе то слово «молчи», и вижу, что слово сие разумно. Одного не понимаю, отчего мой поступок, хотя, может быть, и неосторожный, не иным, чем неловкостью и не необразованностью моей изъяснен, а чем бы вам мнилось? Злопомнением, что меня те самые поляки не зазвали, да и пьяным не напоили, к чему я, однако, благодаря моего Бога и не привержен. От малого сего к великому заключая, припоминая себе слова французской девицы Шарлотты Кардай де Армон, как она в предсказанном письме своем писала, что «у новых народов мало патриотов, кои бы самую простую патриотическую горячность понимали и верили бы возможности чем-либо ей пожертвовать». Везде эгоизм, и все им объясняется. Оно бы, глядя на одних своих, пожалуй, бы и я был склонен заключить, как Кардай да Армон, но имея пред очами сих самых поляков, у которых всякая дальняя сосна своему бору шумит, да раскольников, коих все обиды и пригнетения не отучают любить Русь, поневоле должен ей противоречить и думать, что есть еще у людей любовь к своему отечеству. Вот до чего, долго живучи, домыслишься, что и ляхов за нечто похваливать станешь. Однако звучно да будет мне по вся дни сие недавно слышанные мною молчи. Nun quam de republica desperandum. 2 января 1849 года. Ходил по всем раскольникам и брал у ворот сребреники. Противиться мне не время, однако же минутами горестно сие чувствовал. Но делал ради того, дабы не перередить попадью в дичихи, ибо после бывшего со мною и сие возможно. Был я у городничего. Он все со мною бывшее знает и весьма меня на речах сожалел, а что там на сердце, про то Богу известно. Но что поистине достойно смеха, то это выходка нашей модной чиновницы Бизюкиной. «Правда ли, — спросила она меня, — что вы донесли на поляков? Как это низко! А вы после этого теперь ни на что иное, как ябедник и доносчик. Сколько вам за это заплатили?» А я ей на это отвечал. «А вы нечто иное, как дура, и к тому еще неоплатная». 1 января 1850 года. Год прошел тихо и смиренно, схоронил мою благотворительную Марфу Андреевну Плодомасову. скончалась, пережив 5 венценосцев — Елизавету, Петра, Екатерину, Павла, Александра, и с 2 из них танцевала на собраниях. Ждал неприятности от Безюкинши, которая со связями и могла подщиться постригать меня через губернию. Да все обошлось прекрасно. Мы, русские, столь неяровиты порой, но, видно, не злопамятные. Может, потому, что за нас и заступиться некому. В будущем году думаю начать пристройку, ибо вдался в некоторую слабость. Полюбил преферансовую игру и начал со скуки курить, а от всего траты. Курил с первоначала шутя у городничего, а ныне и дома всею этой сбруей обзавелся. Надо бы и бросить. 1850 год. Надо бросить. Нет, братик, не бросишь. Так привык курить, что не могу оставить. Решил слабость ее не искоренять, а за нее взять к себе какого-нибудь бездомного сиротку и воспитать. На попадью Наталью Николаевну плоха надежда, даст намек, что будто есть у нее что-то, но выйдет сие всякий раз подобно 1 апреля. 1 января 1857 года. Совсем не узнаю себя. 7 лет и строки сюда не вписал. Житие мое странное. За нежитие мое стало сытое и привольное. Перечитывал все со дня преподобия своего здесь написанное. Достойны замечания, сколь я стал иначе ко всему относиться за сии годы. Сам не воюю, никого не беспокою, и себе никакого беспокойства не вижу. Укатали сивку крутые горки, и против рожна прати более неохота. 20 февраля. Благородное дворянство избрало нам нового исправника, друга моего поляка, на коего я доносил в дни моей молодости строптивой, пана Чемерницкого. Он женился на русской нашей богатой вдове и учинился нашим помещиком, а ныне исправником. В господине Чемерницком непременно буду иметь врага и, вероятно, наидосадливейшего. 7 апреля. Приехал новый исправник, пан Чемерницкий, сам мне и визит сделал, а старой ссоре моей за много ли это и помина не делает. 20 мая. Впервые читал у исправника заграничную русскую газету «Колокол» господина Искандера. Речь бойкая и весьма штилистическая, но по непривычке к смелости дико. 2 июня. Вчера на День Ангела Своего справлял пир. Думал сделать сие скромненько по моему удостоянию, но Чемерницкий утром прислал целую корзину вина и сластей, и рому, а вечером ко мне понагрянули Чемерницкий и новый городничий Парахонцев. Это весьма добрый мужик. Он, подпивший зело-зело, стал вдруг меня с Чемерницким мирить за старое. И я помирился и просил извинений, и много раз с ним поцеловался. Не знаю, к чему мне было сие делать, если бы сам не был тоже в подпитии. Сегодня утром выражал о сём мирителю Парахонцеву большое сожаление, но он сказал, что по-ихнему, по-полковому, не надо о том жалеть, когда подпивши целуешься, ибо это всегда лучше, чем выпив да подерешься. Все это так, но все-таки досадно. Служивший сегодня у головы молебен, сам себя подкал в нос крапилом и надзирательно сказал себе: «Не пей, поп, вина». 23 августа. Читал записки госпожи Дашковой и о Павле Петровиче все заграничного издания. Очень все любопытно. С мнениями Дашковой во многом согласен, кроме что о Петре. О нем думаю иначе. Однако спасибо Чемерницкому, что рассевает этими редкими книгами мою сильную скуку. 9 сентября. Размолвился с Черемницким на свадьбе Парахонцева. Дерзкий этот поляк, глумяся, начал расспрашивать бесхитростную Захарию, что значит, что у нас при венчании поют «живота просишая у тебя». И начал перекор, о каком здесь животе идет речь. Я же вмешался и сказал, что он сие поймет, если ему когда-нибудь под виселицей петлю наденут. 20 декабря. Я в крайнем недоумении. Тичиха по маломыслию послала своему сыну по почте рублевую ассигнацию в простом конверте, но конверт сей на почте подпечатали, открыв преступление вдовы, посылку ее конфисковали и подвергли ее штрафу. Что на почте письма подпечатывают и читают, и никому не новость, но как же это рублевую ассигнацию вдовицы ловят, а колокол, который я беру у исправника, не ловят? Что это такое, простота или воровство? 20 октября. Место скончавшегося диакона нашего, смиренного Прохора, прибыл из губернии новый диакон Ахилла Десницын. Сей всех нас больше, всех нас толще, с такой физиономией и с такой фигурой, что нельзя, глядя на него, не удивляться силе природной произрастительности. Голос он имеет весьма добрый, нрава весьма веселого, и на первый раз показался мне будто очень почтителен. Но наипаче всего этот человек нравится мне своим добродушием. Предъявлял мне копию со своего семинарского аттестата, в коей написано «Поведение хорошего, но удобоносителен». «А что сие обозначает?» — спросил я. «Это совершенные пустяки», — объяснил он. «Это больше ничто, как, будучи в горячной болезни в семинарском госпитале, я проносил больным богословом водку. И сие, мол, изрядно». 9 декабря. Получил камелавку и крест святой Анны, почему бы мнилось ходатайству, а все сие по засвидетельствованию милостивца моего, пана Чемерницкого, о моей рачительности по благочинию. 7 марта 1858 года. Исход Израилев был. Поехали в Питер Россию направлять на все доброе, все друзья мои, и губернатор, и его он и правитель, да и нашего Чемерницкого за собой на изрядное место потянули. Однако мне его даже искренне жаль стало, что от нас уехал. Скука будто еще более. 1 декабря. По указанию дичка Сергей заметил, что наш новый дьякон Ахилла несколько малодушник. Он многих приходящих из деревень богомольцев из ложного честолюбия благословляет потаенно иерейским благословением и при всем еще как-то поддерживает левую рукой правый рукав рясы. Сказал ему, дабы он сего отнюдь себе впредь не дозволял. 18 июля 1859 года. Диакон Ахилла опять замечен в том, что благословляет. Дабы уменьшить его подобие со священником, я отобрал у него палку, которую он даже и прав носить по своему чину не имеет. Перенес все сие благопокорно и тем меня ужасно смягчил. 15 августа. Пировали у городничего, и на сём перу чуть не произошел скандал, опять по поводу спора об уме, и напомнило мне это старый спор, которому в молодости моей когда-то я смеялся. Диакон Ахилла и лекарь сразились в споре обо мне. Лекарь отвергал мой ум, а диакон возносил. Тогда на их шум и особливо на крик лекаря вошли мы и я с прочими, и застали, что лекарь сидит наверху шкафа и отчаянно болтает ногами, производя стук. А Ахилла в спокойнейшем виде сидит посреди комнаты в кресле и говорит: «Не снимайте его, пожалуйста, это я его яко на водах повесих за его сопротивление». Удерживая свой смех, я достаточно диакона за его шалость пощунял и сказал, что сила не доказательство, а он за сие мне поклонился и, отнесясь к лекарю, добавил: «А, что такое? Небось, сам теперь видишь, что он министр юстиции». Предивно, что этот казаковский диакон как бы провидит, что я его смертельно люблю, сам за что не ведая. И он тоже меня любит, отчета себе всем не отдавая. 25 августа. Какая огромная радость! Ксензы по Литве учредили общество трезвости. Они проповедуют против пьянства, и пьянство пристает, и народ остепеняется, и откупщики-кровопийцы лопаются. Ах, как бы хотелось всем роде проповедничать! 5 сентября. В некоторых православных обществах заведено тоже. Боюсь, не утерплю и скажу слово. Говорил бы по мысли Кирилла Белозерского, как о «крестьяне ся пропивают, а души гибнут». Но как проповедовать без цензуры не смею, то хочу интригой учредить у себя общество трезвости. Что делать за неволю и потеру? Игнатию Лойоле следовать станешь, когда прямой дорогой ходу нет. 1 октября. Составили проект нашему обществу, но утверждения оному еще нет. А зато пишут, что винный откупщик жаловался министру за проповедников, что они не допускают народ пить. Ах ты, дерзкая каналья, еще жаловаться смеет, да еще и министру. 20 октября. Бешеная весть. Газеты сообщают, что в июле сего года откупщики жаловались министру внутренних дел на православных священников, удерживающих народ от пьянства, и господин министр передал эту жалобу оберпрокурору Святейшего Синода, который отвечал, что Святейший Синод благословляет священнослужителей ревностно содействовать возникновению в некоторых городских и сельских сословиях благой решимости воздержания от употребления вина. Но откупщики не унились и снова просили отменить указ Святейшего Синода, ибо при содействии его общества трезвости разведутся повсеместно. Тогда министр финансов сообщил будто бы оберпрокурору Святейшего Синода, что совершенное запрещение горячего вина посредством сильно действующих на умы простого народа религиозных угроз и клятвенных обещаний не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание. Затем, сказывают, сделано распоряжение, чтобы приговоры городских и сельских обществ о воздержании уничтожить и впредь городских собраний и сельских сходах для сей цели нигде не допускать. Пей, бедный народ, и распивайся. 5 ноября. В день святых и небесных сил воеводы и архистратига Михаила прислан мне прибольшущий нос, дабы не токмо об учреждении общества трезвости не злоумышлял, но и проповедовать о сём не смел, имея в виду и сие, и оно, и всякое, и авакое, а притч единой пользы человеческой. Да не полно ли мне, наконец, все это писать? Довольно сплошной срам-то свой все записывать. 1 января 1860 года. Даже новогодие пропускаю и ничем оставляю неотмеченные. Сколь горяч был некогда ко всему трогающему, столь ныне ко всему отношусь равнодушно. Протопопица моя, Наталья Николаевна, говорит, что я каков был, таков и сегодня, где тому так быть. Ей, может, это в иную минуту и так покажется, потому что и сама она уже сареных лет достигла. Но мне-то виднее. Тело-то здорово и даже толсто, да что в том проку, а душа уже как бы какою корой обрастает. Вижу, что нечто дивное на Руси зреет и готовится систематически. Народу то потворствуют и мерволят в его дурных склонностях, то внезапно начинают сборы подати и поступают тогда беспощадно, говоря при сём, что сие по царскому указу. Дивно, что всего сего... Как бы никто не замечает, к чему это клонит. 21 марта. Запахло весной. Из гор среди дня стремятся потоки. Дьякон Ахилла уже справляет свои седла и собирается опять скакать степным киргизом. Благо ему, что его это тешит. Я ему в том не помеха, ибо действительно скука неодоленная. А он мужик сложения живого, так пусть хоть в чем-нибудь имеет рассеяние. 23 апреля. Ахилла появился со шпорами, которые нарочно заказал себе для езды изготовить Пизонскому. Вот что худо, что он ни за что не может ограничиться на умеренности, а непременно во всем достарается до крайности. Чтобы остановить его, я моими собственными ногами шпоры эти от ахиллиных сапог одним ударом отломил, а его просил за эту пошлость и самое наездничество на сей год прекратить. Итак, он ныне у меня под епитимией. Да что ж делать, когда нельзя его не воздерживать? А то он и мечами припаяшится. 2 сентября. Дьячок Сергей сегодня донес мне, что дьякон ходит по ночам с ружьем на охоту и застрелил двух зайцев. Сергею сказал, что сему не верю, а дьякону изрядно намылил голову. 9 сентября. Однако с этим дьяконом немало хлопот. Он вчера отстегал дьячка Сергея ремнем, не поручусь, может быть, и из мщения, что тот на него донес мне об охоте, но говорит, что будто бы наказал его за какое-то богохульство. Дабы не допустить его до суда тех архиерейских слуг, коих великий император изволил озаглавить лакомыми скотинами и несытыми татарами, я призвал к себе и битого, и небитого, и настоятельно заставил их поклониться друг другу в ноги и примириться, и при сём заметил, что дьякон Ахилла исполнил сие со всею весьма добрую искренностью. Все в мужике, помимо его горячности, порой усматривается немало самого голубинного незлобия. 14 сентября. Дьячок Сергей, придя будто бы за наполом для капусты, словно незначай донес мне, что сегодня вечером у фокусника, который проездом показывает в кирпичных сараях силача и великана, будет на представлении дьякона Хила. Пригнусный и мстительный характер у сего Сергея. 15-го. Я пошел подсмотреть это представление, не будучи сам видим, все достаточно хорошо сам видел сквозь щелочку в задних воротищах. Ахилла точно был, но более не зрителем, а как бы сказать актером. Он появился в большом нагольном овчинном тулупе с поднятым и обвязанным ковровым платком-воротником, скрывавшим его волосы и большую часть лица до самых глаз. Но я, однако, его, разумеется, немедленно узнал. А дальше и мудрено было бы кому-нибудь его не узнать, потому что, когда привозный комедиант, великан и силач вышел в голотелесном трике и взял в обе руки по 5 пудов, мало колеблясь, обнес сию тяжесть перед скамьями, где сидела публика, то Ахилла, забывшись, закричал своим голосом: «Но что же тут во всем этом дивного?» Затем, когда великан нахально вызывал бороться с ним и никого на сие состязание охотников не выискивалось, то Ахилла, утупя лицо в оный, обвязанный вокруг его головы ковровый платок, вышел и схватился. Я полагал, что кости их сокрушатся, то сей гнется, то оный одолевает. И так несколько минут, наконец, Ахилла сего гордого немца сломал и закрутил ему ноги узлом, наподобие как подают в дворянских домах жареных пулярок. Взял оный 10 пудов, да вдобавок самого сего силача, и начал со всем этим коробом ходить перед публикой, громко кричавшей ему «Браво!». Дивнее же всего Ахилла сделал этому финал. «Господа», — обратился он к публике, — «может, кто вздумает уверять, что я кто другой, так вы ему сделайте милость плюньте, потому что я просто мещанин Иван Морозов из Севска». Кто-то его, извольте видеть, будто просил об этом объяснении, но, однако, я всем этим весьма со скуки позабавился. Ах, в чем проходит жизнь, ах, в чем уже и прошла она! Идучи назад от сараев, где было представление, я впал в нервность какую-то и прослезился, сам о чем не ведая, но чувствуя лишь одно, что есть что-то, чего нельзя мне не оплакивать, когда вздумаю молодые свои широкие планы и посравню их с продолженную мною жизнью моей. Мечтал некогда обиженный, что с достоинством провести могу жизнь мою, уже хотя не за делание во внешности, а за самоусовершенствованием собственным. Но не философ я, гражданин, мало мне сего. Нужусь я, скорблю и страдаю без деятельности, и от сего не всегда осуждаю живые наклонности моего любезного Ахиллеса. Бог прости и благослови его за его пленительную сердце простоту, которая все его утешает и радует. Сергею Дичку сказал, что он врет про Ахиллу, и запретил ему на него кляузничать. Чувствую, что я со всей отеческой слабостью полюбил сего доброго человека.